Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 120. Сказав это, он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому, и сказал ему: «Пойди умойся в купальне Силаам». Евангелие от Иоанна, 9 глава, 6-7 стих. Этот человек не мог видеть, но он мог слышать. Спасение приходит к нам не через видение церемоний, а слушание слов Божьих. Уши – самые лучшие друзья, которые еще есть у грешника. Повеление было очень точным. «Пойди, умойся в купальне Силаам». Евангелие тоже очень точно. «Веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься». Оно не говорит «делай то-то и то-то», а «веруй». Веру не в священника или какое-нибудь человеческое существо, а в Иисуса Христа. Если бы этот человек сказал: «Я хочу пойти умыться в Иордане, потому что там Нееман освободился от проказы», то его умывание не принесло бы ему никакой пользы. Почему он должен был умыться в этой маленькой, незначительной купальне Силаам? Он не спросил почему, а сразу послушался и в послушании получил благословение. Дорогой читатель, ты должен верить в Иисуса Христа и будешь спасен. Для этого не нужно делать 20 разных вещей, а лишь одно это, так как в Библии написано: «Верующий в Сына имеет жизнь вечную». Повеление было в то же время очень простым. «Пойди, умойся в купальне». Каждый ребенок может помыть свои глаза. Задача была очень простая. Так же и с Евангелием. Тебе не нужно делать приседания, не нужно идти в школу, чтобы выучить дюжину языков. Нет, призыв к тебе звучит: «Верь и будешь жив». Доверяй Иисусу Христу. Прими Его смерть на кресте, как искупление за твои грехи, Его праведность, как принятие тебя Богом, Его личность, как радость твоей души. Повеление было обращено к Нему лично. Он не мог послать вместо себя соседа или друга, и Его родители не могли пойти за Него. Он должен был сам пойти и умыться. Так и грешник должен лично верить в Христа.